Глава 25. В ту ночь Джо почти не сомкнул глаз. После разговора о Томасе они с Жаком решили, что на сегодня хватит. Жак посоветовал ему сделать перерыв и прийти к полудню на следующий день. Джо приехал в отель, потом пошел прогуляться. Несколько часов спустя он снова вернулся в номер. У него на груди словно лежал тяжелый груз. Что бы он ни делал, избавиться от этого бремени было невозможно. И на следующее утро это ощущение никуда не делось. И в полдень тоже. Джо подумывал позвонить Жаку и, извинившись, сообщить, что он не сможет завершить интервью. Но это казалось ему неправильным. Когда он сразу после полудня приехал в DOJL, его встретила директор по первым впечатлениям. Улыбнулась, поздоровалась. Джо растянул губы в ответ, но в душе по-прежнему было пусто. И улыбка была пуста. Жак наблюдал из окна, как Джо шел с парковки к входу в здание. «Еще немного поднажать или сдать назад?» — думал он. Видно было, что Джо провел бессонную ночь. Под глазами залегли тени, хотя день уже перевалил за половину. Когда Джо постучал в дверь кабинета, Жак еще раз вгляделся в его лицо и принял решение. «Добрый день, Джо», — сказал он с улыбкой. «Входите же скорее». Джо вошел и уселся в кресло. Пару секунд они молчали, потом Жак подался вперед. «Вчера вы рассказали мне часть своей истории, Джо. Я вам за это благодарен. Человеку требуется немалое мужество, чтобы раскрыться перед другим человеком, особенно перед тем, которого он знает всего ничего». Жак помолчал, давая Джо время осмыслить сказанное. «А сегодня я хочу рассказать историю вам. Это история о DLGL, так что, мне кажется, она может оказаться полезной для вашей статьи. И еще она о дружбе. И, возможно, вы сочтете ее полезной для вашей жизни в данный момент». Джо кивнул, не зная, надо ли на это что-то отвечать. «Давайте-ка прогуляемся», — предложил Жак. Он поднялся и повел Джо по зданию. Через пару минут они вошли в длинный красивый коридор, где Джо еще не бывал. С одной стороны тянулись окна, из которых открывался вид на окрестности и зеленый лес. По другую сторону вся стена была увешана фотографиями. Жак остановился возле одной. На фото был дом у реки. Перед домом стояли двое мужчин. «Это вы?» — спросил Джо. «Да». «Только тогда я был намного моложе», — с улыбкой подтвердил Жак. «Это фото первого офиса нашей компании». «Это дом?» — недоверчиво переспросил Джо. «Там мы начинали», — подтвердил Жак. «Потом купили второй дом по соседству и использовали для работы оба. Когда их переросли, купили еще один». Он тепло улыбнулся. «Все мы оставляли ключи в замке зажигания, чтобы, когда кому-то надо было куда-то поехать, можно было взять первую попавшуюся машину». Джо внимательно рассматривал старые фотографии. «А потом вы перебрались сюда?» «Да, через какое-то время». «А еще через какое-то время мы потеряли почти все, что у нас было, и были вынуждены начать сначала». Он пожал плечами. «Почти подошли к небытию, но не ухнули в него. И вот теперь мы все еще на плаву и набираем силу». Джо снова всмотрелся в фотографии. «Кто это рядом с вами все время?» «Это Клод Лаланд. Мы с ним были теми безумцами, которые основали DOJL. Это ведь его портрет у вас в кабинете, верно?» — уточнил Джо. «Висит на стене». Жак кивнул, потом указал на фото, которое разглядывал Джо. «Мы с Клодом познакомились лет за 10 до того, как была сделана эта фотография. Впервые встретились, когда я инвестировал в одну компанию, а он заправлял там системами. Потом я вошел в ту компанию как финансовый директор, и он тоже принял решение вложить в нее кое-какие деньги и занять позицию совладельца. Поначалу нас связало именно это», — Жак улыбнулся. «Это была хорошая связь. В деловых вопросах мы по большей части придерживались одних взглядов. С одинаковой скоростью принимали решения, это очень важно, и относились друг к другу с симпатией и уважением. Нас свел бизнес, Но мы стали друзьями потому, что действительно хорошо поладили. Когда та компания закрылась, мы не разорвали контракт. Клод каждый день заезжал ко мне домой, и мы с ним шли бегать». Жак негромко рассмеялся. «Потом у меня возникла безумная идея новой компании, и мы коллективно вложили в нее те $1500, которые у нас были. Увы, с ней дело не пошло. А потом, в один прекрасный день, появилось четвертое поколение языков компьютерного программирования. Клод был в восторге. Он потратил не один год на то, чтобы стать великолепным специалистом в системах начисления заработной платы для крупных работодателей. Он чувствовал, что с появлением языков четвертого поколения у нас наконец-то появились инструменты для того, чтобы создавать системы, необходимые людям. Клод много лет грезил этими системами, а теперь увидел способ сделать их реальностью. Он понимал, что это большое дело, поэтому пришел ко мне и сказал: «Давай сделаем это». Так началась DLGL. Он взялся за работу над технологией, а я стал создавать схему нашего бизнеса. В то время у меня была консалтинговая фирма по вопросам временного управления компаниями, и мне нужно было заботиться о жене и троих детях. Поэтому я продолжал деятельность консультанта, оставив ее как страховку на тот случай, если мы все-таки докажем себе, что спятили. Это означало, что весь мой вклад в компанию ограничивался вечерами и выходными. «Очевидно, вы все-таки не спятили?» — подыграл ему Джо. «Нет, не спятили. Клод все понимал верно», — рассмеялся Жак. «Хотя не сказать, чтобы путь от самого начала к тому, что вы видите сегодня, был для нас эдакой увеселительной прогулкой». Джо сделал пару шагов вдоль стены и остановился у контракта, заключенного в рамку. «Ваш первый клиент?» Жак утвердительно качнул головой. «Мы начинали с теми, кого знали мы сами и кто знал нас по предыдущей работе. Это был хороший старт. У нас не было ни большой команды, ни громкого бренда, но наш опыт в системах начисления заработной платы был настолько концентрированным, что размер компании не имел никакого значения. Когда нас было 14 человек, мы пришли на встречу с Nortel, которая в те времена была крупной компанией. 1030 сотрудников, а то и больше. Мы сидели на совещании с их руководством, и финансовый директор сказал: «Да с какого перепугу Nortel будет связываться с корпорацией из 14 человек, живущих на берегу Монреальской речки?» Жак улыбнулся этому воспоминанию. И он еще не знал, что эти 14 человек используют вместо офиса частный дом. Джо развеселился. «И что вы ему на это сказали?» «Правду, что мы самая крупная из имеющихся на данный момент компаний, годных для этой задачи, и что у нас самый большой объем опыта. Этого было достаточно. Они клюнули. Пока мы их обслуживали, наш штат вырос до 22 или 23 человек». Джо прошел немного дальше вдоль стены. Там обнаружилась фотография самолета с нарисованным на фюзеляже большим красным кленовым листом и словами «Air Canada». «Тоже ваш клиент?» — поинтересовался он. «Да, и не только. Еще и определяющий момент истории компании», — отозвался Жак.